воспоминания и подсознание. Некоторые вокалисты, слушая новые инструментальные треки, записывают первое, что пришло на ум. Зачастую они поют случайные слова или просто звуки. Сюжеты, ключевые фразы часто рождаются из галиматьи. В этом процессе нет активной попытки написать текст. Он создается подсознательно. Материал тайно живет внутри. Есть практики, помогающие докопаться до этого глубинного внутреннего источника. Например, упражнение для отработки гнева. 5 минут и сбиваешь подушку. Это труднее, чем кажется, если пытаться выдержать все 5 минут. Засеките время и бейте, что есть силы. А потом немедленно сядьте и на 5 страницах излейте все, что приходит в голову. Цель – не задумываться, дать мысли полную свободу. Просто записывайте все. В подсознании хранится огромный сосуд высококачественной информации, и отыскав к ней путь, порой выбиваешь искру – новый материал, на который можно опираться. У души есть доступ к вселенской мудрости, а она глубже всего, что способен выдумать разум. Она снимает с глаз шоры. Этот источник неисчерпаем, как океан. Мы не знаем, как это выходит и почему, но многие творцы соприкасаются с запредельным по наитию, исключительно через подсознание. Мы редко контролируем эти процессы. Некоторые художники работали в лихорадке с температурой под 40. Такие состояния подобны трансу и открывают путь к грезам, минуя рассудок. В переходном пространстве между сном и явью возможны великие откровения. Какие мысли приходят вам в голову за миг до сна? Что вы ощущаете, едва пробудившись? Среди прочего, ламы, принадлежащие к традиции тибетской йоги снов, утверждают, что сновидения столь же реальны или нереальны, как и бодрствование. Полезно вести дневник сновидений. Положите у кровати ручку и бумагу и, едва проснувшись, немедленно, первым же делом, записывайте все как можно подробнее. По возможности старайтесь не делать лишних движений. Один поворот головы и сновидение как не бывало. Чем больше вы пишете, тем ярче вырисовывается картинка, обстановка, тем больше подробностей сюжета всплывает. Чем чаще вы повторяете эту практику, утро за утром, тем лучше вспоминаются сновидения. Полезно также перед сном настроиться на запоминание. Воспоминания в чем-то похожи на сны. Это скорее романтический сюжет, нежели достоверная хроника событий. В этих грезоподобных образах прошлого тоже есть что почерпнуть. Еще один полезный инструмент – хаос. Точнее, то, что воспринимается как хаос, хотя на ином уровне в нем может быть непостижимый для нас порядок. Например, гадая по книге «Перемен», мы не знаем, как упадут стебли или монетки. Однако благодаря им мы получаем информацию, которая, допустим, поможет нам принять решение, опять же, минуя рассудок и, возможно, соприкасаясь с глобальным разумом.